Глава 17. После того, как убили босса, рисковать не хотелось. Да, не сказать, что это было сложной задачей, но ведь и репутация лидера, что сводил отряд в новое подземелье и не потерял ни одного бойца, чего-то стоит. К тому же сложной задачей не была из-за верной планировки рейда, что тоже можно отнести в мои заслуги. Посмотрел бы я на стандартный рейд и попытку забить мечами толпу в Рулглавхов. Не желая менять текущее расположение дел, поставил отряд в режим ожидания и самостоятельно отправился на разведку. Труба из шкуры Врулглавха, по которой стало возможным попасть в новый отнорок пещеры, оказалась весьма и весьма скользкой. Впрочем, поймав баланс, пройти по ней не составило труда. Чего не скажешь о самой пещере. Своды, пол, все было устлано черной булькающей жижей. Отовсюду капало, лопались пузыри, из которых вырывались облачка зеленоватого газа. Несмотря на то, что я обладал ночным зрением, что весьма прокачано, со всех сторон будто наступал мрак, что окружал кольцом, спирал дыхания, сбивал ориентацию. Первым внутренним посылом, что ощущался как огромная необходимость, было выхватить факел, отвоевать себе хоть кусочек света, хоть кубометр воздуха. И рука уже сама тянулась к инвентарю, желая осуществить потаенное маниакальное желание. Уловив краем сознания, что происходит что-то неладное, усилием воли заставил себя замереть, даже не позволил себе дышать, после чего развернулся на 180 градусов и походкой робота отправился назад. Пройти назад ровно у меня не получилось. Сознание было как в тумане, способности мыслить просто-напросто не было, тем более отсутствовала возможность анализировать. Все, что осталось — цель. Не знаю, сколько заняла у меня времени попытка выбраться оттуда, но себя я осознал, стоя на четвереньках в трубе. Желудок высвободил содержимое где-то раньше, из-за чего колени выглядели далеко не презентабельно. Из носа текла кровь, что в повисшей тишине с оглушительным звоном падало на пол. Единственным облегчением служили руки Дока, что лежали на голове и испускали попеременно то белый, то голубоватый, то золотистый свет. Что означала данная иллюминация, я не знал. Но становилось куда лучше, и этого мне вполне хватало. Дождавшись, когда меня отпустят, встал на ноги, использовал бытовой свиток очистки и, приведя себя в порядок, вышел к притихшему отряду. «Ну чего пригорюнились? Срань там!» «Но у меня есть идея». «Маги, ставьте в туннель щиты! Первым любой, кроме огненного. Дальше ставьте любые, только не тратьте весь запас заклинаний, мало ли что будет ждать дальше». 3 десятка секунд, и предо мной появился Константин. «Первым стоит мой щит призрачной защиты. Дальше в основном огненные, такое уж у нас пати. Пойдет. Пульните в комнату огненным заклинанием». «Уверен?» «Да, я не вижу других вариантов». Сквозь барьеры полетела маленькая, едва заметная искра, стоило которой только пройти барьер Константина и попасть в пещеру, как я собственными глазами увидел филиал ада. Первые щитов 10 смело моментально. Клубы огня заполнили все пространство. Казалось, там горел камень, воздух, само пространство и даже время. К моменту, когда огненный шторм утих, перед нами предстало нечто. Сама пещера выглядела так, словно состояла из кристаллов. Вопреки ее предыдущему темному виду, сейчас она будто испускала свет из стен. Все переливалось, блестело, будто призрачным. Подобному праздничному виду соответствовало и сообщение от системы. «Вы первый, кто прошел подземелье гнездилище в Рулглавхов. Бонус плюс 5% к урону по тварям Инферно. Данж, гнездилище в Рулглавхов, полностью пройдено. Последующее прохождение невозможно, локация обретает статус открытого мира». И данные радостные сообщения могли бы озадачить и поставить в тупик, если бы не одно большое «но». И это «но» выглядело как рваная рана в материи пространства, что излучало кроваво-бордовое свечение, что играло в кристаллах пещеры и на контрасте выглядело еще более зловещим. Впрочем, дополнительно стращать нас не приходилось, и так становилось страшно, стоило только прочитать идентифицирующееся название. «Хаотический портал в Инферно». Коротко, но так емко, что впору было хвататься за голову или вовсе биться оной о стену, так как насущный вопрос не давал покоя и вырывался внаружу. «Межгорью мало проблем до этого? Сюда решили засунуть все дерьмо мира?» Вопрос повис в тишине, но во взглядах товарищей читалась солидарность с подобным вопросом. Отойдя немного от шока, стал нарезать задачи команде. «Ральфи, раз уж у нас такие веселые приключения, меняем план. Отправь кого-нибудь за Горумом, он мне нужен здесь как можно скорее. Устройте круглосуточное патрулирование, обязательно, чтобы был в компании огневик. Но и про танков не забывайте, особенно пока Горум не сделал свою часть задачи. Кого-то обязательно держать в замке на связи. Я не всегда в Костеллуме, но в случае чего должен немедленно получить информацию». Вокруг началась кипучая деятельность. Я же отошел к стене, наблюдая за всем сразу и создавая план действий. Первым пунктом шел замок. Стоит его настроить, изыскать материалы для его укрепления. Вторым шел вопрос с Демеллой. Это необходимо решить в ближайшее время. События набирают свой ход, стоит укрепляться как только возможно. Третьим пунктом поставлю данный портал. Пока что его трогать не буду. Постараюсь не запускать никаких событий, чтобы не разрываться. Но и надолго отложить данный вопрос невозможно. Мало ли, какие процессы проходят с той стороны портала, так что надо будет озадачиться. Четвертым же пунктом поставим очищение Межгорья от всякой дряни. Хотелось бы пораньше, но без крепкой базы или даже баз ничего не получится, кроме того, как разрушить все, что я уже сделал. Пока раздумывал над планами, вместе с отправленным гонцом прибыл Горум. Мираж, что за срочность? Я вообще-то занимался поставками и просчетом взаимовыгодной работы. Вместо ответа я просто указал пальцем на пещеру. Горум замер и, никак не комментируя, зашел в пещеру. Пару раз обойдя вокруг самого портала, он причмокнул, пожал плечами и прошел к стене. Там достал кирку, молот и стал простукивать стены, откалывать маленькие кусочки, собирая пробники. Набрав одному ему известное количество, он вернулся ко мне. «Что это портал, я понял, но ничего больше не понял. Тут лучше спросить у Гордора Рыжебородова. Зато эта пещера — клад. Я понимаю, что ты не знаешь, что это такое». О этих кристаллах ходят легенды. Если коротко, то если создать сплав из этого кристалла и мифрила, то выходит стекло. Это стекло не очень прозрачное, у него есть ряд серебристых бликов. И если изнутри видно хорошо, то снаружи получается зеркальная пленка. Но этот недостаток с лихвой покрывается прочностью данного стекла. Если соотносить с металлом, то 3-миллиметровое стекло по прочности равно 5-миллиметровой стали. Звучит вкусно. Сможем устроить добычу? Да. «Хотя вот эта штука реально напрягает», — он кивнул на портал. «Но, как я уже говорил, там один из составляющих — мифрил. Дорогой ресурс. Очень дорогой. В курсе. Приходилось сталкиваться. Но это будет моей задачей. Посчитай, скажи, сколько надо на замок, я постараюсь заняться. Да, и по поводу напрягающего портала. Создай отдельную группу, здесь должен быть создан форпост в кратчайшие сроки. За форпостом создайте ворота, наподобие тех, что ведут сюда. Сделайте ворота тамбурными. Я не знаю, что ждать с той стороны, и хочу быть готовым ко всему. Да и закройте те врата, там вроде как закончилась энергия. Перед активными действиями стоит убрать проход шума и исключить возможность проникновения сюда. Сделаем. Куда мне деться? Никуда, коль ты главный инженер королевства. Я усмехнулся и похлопал гнома по плечу. Дерзай, брат. Достав хрустальный шарик телепорта, повертел его в руке, после чего легонько замахнулся и разбил его об пол. По округе разлетелись осколки, что на лету превращались в полосы тумана. Я видел еще, как они истончались и исчезали, когда меня словно что-то толкнуло в грудь. Короткое ощущение свободного полета и меня силой воткнуло в камень. Отряхнувшись, огляделся. Портальный диск потускнел, лишь в центре над ним засветилась маленькая сияющая точка. Насколько я мог судить, так создавался новый камень для портала. Центр управления замком мерно светится. Мононакопитель уже тускнеет, заканчивается энергия, но с этим я вскоре разберусь, тем более что теперь появилась добротная деревянная дверь, что не позволяло попасть сюда кому попало. Подойдя к управляющему шару, положил на него руку и погрузился в настройки. «Добро пожаловать в центр настроек замка. Чтобы продолжить, присвоите замку имя». «Имя. Моя любимая задача. Я же имена только так придумываю. Ну вот никаких проблем с этим не имею». «Ладно. Сетованием делу не поможешь, так что стоит пораздумать. Вообще мне нравится, когда название имеет какой-то скрытый смысл, да и звучит хорошо. Взять, например, «Свет во тьме». Вроде интересная мысль, но как-то не звучит. Вот хоть тресни. Нравится, но не нравится. «Locus Sanctus». «Castrum Desertum». «Renatus». «Волкихар». Все имело интересный смысл, но вот не то нутром чувствовал. Промариновавшись в своих мыслях еще с час, я таки вспомнил слово, что слышал как-то раз. Эртний. В переводе с монгольского слово означает «древний», что для замка подходило как никогда. Да, можно было бы назвать «возрожденный», но это бы значило, что замок некогда был сломлен, а теперь возродился, но он ведь таким не был, это настоящий воин, что простоял под всеми невзгодами. Тот, кто, несмотря на все, не сломался. Былинный герой, настоящий древний рыцарь. Эртний. Приняв решение, ввел название замка. Эртний. Подтвердить? Да, нет. После подтверждения сменить имя замка невозможно. Да. Имя замка принято. Настройте систему безопасности. С системой безопасности пришлось повозиться. Тут, как оказалось, можно настроить найм охраны из НПС, что точно не предадут, и это шикарная возможность разгрузить своих ребят. Вот только повозившись и решив, кого я хочу нанимать, столкнулся с проблемой. Для того, чтобы нанять, непосредственно в казне замка должно находиться золото, вооружение, которым будет снаряжена стража, и прилично маны, которую полудохлый мононакопитель выдать не мог. Единственное, что я смог, настроить двери, ведущие в центр замка, так, чтобы они пропускали двоих, меня и Горума. Чуть позже настрою только на себя. Пока же ему понадобится доступ, чтобы повысить безопасность данного места. Следующим пунктом был новый запрос от системы. Запустить регенерацию замка для данной операции требуется энергия, мрамор 20 тонн, гранит 480 тонн, сталь 43 тонны, медь 2,6 тонны, мореный дуб 109 тонн, стекло. Список был очень и очень длинным, но я кропотливо его переписал, дабы предоставить Горуму. Более задач здесь у меня не оставалось, так что отправился назад к Горуму. В последнее время выходит так, что слишком уж часто к нему обращаюсь. Слишком много у сего гнома задач, как бы не перегорел. Надо будет ему найти помощников. Пусть с высоты своего опыта руководит, а не делает все сам, а то реально перенапряжется мужик. А это не дело. Вернувшись в пещеру рода зеленых гномов, нашел Горума в компании старейшины. Они о чем-то оживленно спорили, но о чем именно не расслышал. При моем же приближении они притихли. «О чем спор ведете?» «О ценах на товары и приоритетах». «Горум, вот оно тебе надо. У нас для цен на товары маг есть. Пусть он и занимается данным вопросом. Не вали ты на себя слишком много». «Я и так тебе задач нарежу». Горум тяжко вздохнул, но кивнул. «Принял. Чем озадачить решил?» На самом деле ничего нового, лишь дополнение к старому. Вот список материалов, что надо для замка, я переписал. Что будет возможно, добудьте здесь, наймите местных, введите в оборот золото. Но это задача для твоих закупщиков, только предупреди, чтобы работали здесь честно, цены не сбивали, расплачивались по полной. Узнаю, что кто мухлюет, сделаю на голову короче. А вот задача для тебя. Укрепи управляющую комнату. Сделай к основному накопителю три подвода. Первые два внутри из комнаты, там будут стоять два запасных мана-накопителя, что станут питать основной. Один вывод сделай наверх. Обустройте комнату по высшему разряду безопасности. Там должна располагаться батарея мана-накопителей, в которой наши маги смогут сливать энергию через стену. А еще лучше... «Через буферную комнату. Я сейчас отправлюсь за основным кристаллом, установлю». «Сделаю». «Отлично! И найди себе на каждое направление помощников, таких, которым ты будешь доверять, так же, как я тебе». «Хорошо». Пожав гномам руку, я уже направился к порталу, как меня настиг спешащий кукуруза. «Мираж, удели минутку». «Что-то срочное?» «Относительно. Я насчет заставы». «Окей, пойдем по пути поговорим. Мне надо в гостиницу». Мы неспешно пошли в сторону портала, кукуруза же перешел к сути. «Мой отец — ветеран боевых действий, офицер. Он недавно пришел в игру и ищет себя, чем заняться. Я ему во время обеда рассказал про наш поход. Ничего такого, что могло бы как-то подставить клан. Я понимаю суть работы секретности». «Так, в общих чертах описал приключения. А батя загорелся прям. Попросил узнать. Может, нужен нам прапор на заставу. Какие тесты нужны, он пройдет. Если его кандидатура будет интересна, я займусь его прокачкой и объясню игровые механики». «Отдавай! Приведи его в мой кабинет в посольстве. Я закончу с текущей задачей и приду». Кукуруза унесся за отцом, я же добрался до ближайшей таверны. На самом деле переоценить те артефакты, что были предназначены для основного использования, сложно. Но у меня ведь были и стандартные замковые накопители. Да, тоже стоящие кучу денег, но, тем не менее, случись, что с одним из них, не будет так обидно, как потеряя большой накопитель или череп лича. Возвращение в замок, установка нормального энергетического аккумулятора не заняли много времени. Но за это время Кукуруза успел привести своего отца к моему кабинету. Входить без меня они туда не стали, спокойно ожидая в коридоре. Открыв дверь и пригласив гостей внутрь, прошел за ними. Мужчина, что привел мой новый рейд-лидер, выглядел внушительно. Под 2 метра ростом, полуорк из вооружений, 2 утренние звезды. Лицо иссечено шрамами, на голове короткий еж волос, на котором проглядывает проседь. Уровень у варвара невелик, но держится уверенно, зная себе цену. В целом весьма брутальный персонаж. Пока что он слаб, 59-й уровень, но это временный недостаток, что нивелируется трудом и временем. Единственное, что не вписывалось в общую концепцию, его ник — Магнит. «Присаживайтесь. Мне сказал Кукуруза, что вы заинтересованы в форпосте. Мне интересно, чем это обусловлено. Что вы можете дать? Почему ник столь явно диссонирует с персонажем?» «Про ник все просто. Это мой позывной. Ребята наградили, когда я несколько вылазок подряд получал. То пулю, то осколок. Они все думали, лучше меня счастливчиком окрестить или магнитом. Сошлись на том, что магнит веселее. Форпост мне интересен тем, что я люблю развивать подобные объекты. Я этим занимался после боевых действий, это реально интересно. Да и домом мне может стать это место в этом мире. Ну, а дать я могу свой опыт. Да, я каких-то игровых механик не знаю, зато владею реальным боевым опытом, знаю стратегии обороны, атаки. Это звучит сжато, но это 30 лет реального боевого опыта». Я посмотрел на человека, что скрывался за его аватаром, и что-то в его взгляде заставило меня верить ему. «Добро пожаловать, Магнит, в клан. Отправляйся с Кукурузой на точку, найдите того, кого назначит Горум на эту точку, просчитайте все критерии для защиты. Предполагаемый противник неизвестен. Назначаю тебя заместителем начальника форта. Кого поставлю в руководство, скажу позже. Пока не решил. Кукуруза, займись прокачкой и обучением. Бери отца в рейды. Родственность не афишируйте, его прокачку объясняйте моим прямым приказом». «Сделаем». Бойцы встали, отправившись выполнять задачу. Когда они уже почти вышли, вспомнил о своем последнем мучении. «Да и название заставе придумайте». Магнит замер, обернулся и радостно оскалился. «У меня есть одна идея». Мужчина явно что-то задумал, и этот блеск в глазах обещал, что идея мне понравится.